Она всегда просыпалась быстро, легко. Вот и сейчас почти сразу же открыла глаза. Явно хотела улыбнуться Сварогу и обрушилась вниз на постель. Высота небольшая, да и Яна не дебелая Матрона, но все равно пружины жалобно взвыли, словно орава разорившихся купцов. Что характерно, подушка и столик остались на своих местах. Сварог с любопытством ждал. На лице Яны изобразилось величайшее изумление. «Не ушиблась?» — заботливо спросил он. «Нет», — машинально ответила Яна и, кажется, окончательно пришла в себя. «Что творится?» Волосы у нее больше не колыхались, и огоньки пропали. «В любом случае, это не мои штучки», — сказал Сварог, присаживаясь на край постели. «Потому что я такого просто не умею. Ну а поскольку нас тут только двое...» «Какой следует вывод?» И усмехнулся. «Вита, ты и в самом деле великий маг, даже когда напиваешься вдрызг. Никогда в жизни себя на потолке не обнаруживал». Иронию в его голосе уловить было нетрудно. Растерянно на него глядя, хлопая ресницами, Яна вдруг покраснела, густо, отчаянно, отвернулась и зарылась лицом в подушку. Даже издала что-то вроде жалобного писка. Сварог наклонился, гладя ее по плечам, касаясь губами волос. Сказал, насколько мог убедительнее, уже без всякой насмешки. «Вита, не надо переживать. Ясно ж примерно, что происходит. Освоение, овладение умениями. Ничего страшного, скорее смешно. Ну, повернись». Мало ли что бывает, дело житейское, тем более невообразимо древняя магия. Не меньше пары минут, наверное, пришлось поглаживать и успокаивать, рассудительным тоном изрекая всякие банальности. Наконец Яна повернулась уже не красная, скорее чуточку пунцовая, со страшно сконфуженным видом. «Я не знаю, как это получилось», — сказала она жалобно. «Нечаянно», — сказал Сварог. «А как же иначе?» «Всю ночь происходило что-то странное», — сказала она, глядя на Сварога прекрасными затуманенными глазищами. «Я училась разным вещам. Кто-то подсказывал, но голоса я не слышала. Приходили всякие знания. Иногда это было приятно, иногда просто жутко. То летала над солнечной равниной, безмятежной, зеленой, то падала в какие-то жуткие подземелья, переходы кривые, корявые, все время кажется, что вот сейчас из-за угла кто-то страшный выпрыгнет. Летала над морем, и спокойным, и штормящим, в голове сами собой всплывали знания и наставления, и даже строгие предупреждения не использовать то-то и то-то во вред другим». Она улыбнулась, показавшись сейчас маленькой испуганной девочкой. «И знаешь, там все время был ты. Я тебя не видела, но все время знала, что ты рядом. И если я ошибусь, провинюсь, ты поступишь, как тогда, на берегу озера. Потому что матушка-земля тебе велела за мной следить и воспитывать. Ты же у нее в фаворе». Сварог вспомнил собственные необычные ощущения, пережитые во время той церемонии в Глане, а потому решил воздержаться от каких бы то ни было комментариев, толкований и попыток понять, в чем тут дело, и почему именно он настойчиво маячил в ее снах в виде строгого наставника. На свете было множество вещей, которые он попросту не пытался понять, махнув на это рукой. Возможно, и сейчас следовало так поступить. «Это очень часто повторялось», — продолжала Яна, — понемногу освобождаясь от удивления и конфуза. «Что, матушка, тебя поставила меня воспитывать? Не может же все оказаться простой случайностью. Во всем был смысл, хотя я его и не всегда понимала. Может быть, ты знаешь, в чем тут дело?» «Не знаю», — задумчиво сказал Сварог. «Сам теряюсь. Будет время, я тебе расскажу одну историю про Глан. Будем вместе думать, вдруг да додумаемся до чего-то понятного». Он усмехнулся. «Коли уж я наставник», — продолжал Сварог, — «может быть, уберешь за собой?» Он кивнул в сторону столика. «Или еще не знаешь, как все поправить?» «Вот это-то я как раз уже знаю», — уверенно сказала Яна. «Это просто». Глядя мимо Сварога, она подняла руки перед лицом, несколько раз сведя и разведя вытянутые указательные пальцы, беззвучно шевеля губами, и столик с креслами, описав короткую дугу, отделились от стены, встали на свои места. Сварог вовремя поднял голову, чтобы поймать подушку, летевшую прямо ему на голову. Потом подхватил медленно спланировавшее покрывало. Случайно глянув на часы, покачал головой. Разоспались. За полдень перевалило. Правда, мы и вернулись под утро. За полдень? Яна спрыгнула с постели. Вид у нее был не то что обычный, но, пожалуй, даже несколько воинственный. С конфузами определенно покончено. «Тебе обязательно нужно завтракать?» — спросила она деловито, направляясь к гардеробу. «Да можно и обойтись», — сказал Сварог, внезапно догадавшись. «Что, не терпится поискать?» «А как же?» Яна без особых раздумий вынула мужской костюм из плотного зеленого саржета. В подобных Сварог видел ее на каталаунских снимках. «Обернулась», — сказала серьезно. «Я, как и обещала, ни на что не претендую. Но коли уж ты меня взял, здешние королевы, я должна близко к сердцу принимать хельстатские дела и делать, что могу. Вот на это ты мне позволишь претендовать?» «Конечно», — сказал Сварог, занявшись собственной одеждой, и подумал, что речь идет не просто о хельстатских делах, так что сдерживать ее ни в коем случае не следует. Наоборот, пусть пускает в ход все, на что способна. Сварог и в этот раз не отступил от заведенного им же порядка. Гармов не было, но эскадрилья золотых филинов бдительно кружила вверху. Вполне возможно, это было не просто бесполезно, а глупо. Слишком многие знающие люди заверяли его, что магии в Токеранге нет ни капельки, да и бессильно против Яны любая здешняя магия. Ну а что бы то ни было мечтательное, от стрелы до ракеты с ядерной боеголовкой, ей не способно причинить вред изначально. Но ничего не мог с собой поделать. Очень уж сильным и въедливым оказалось стремление постоянно о ней заботиться. Быть может, потому что помнил ее совсем юной, взбалмошной. Это о Маре заботиться не стоит. Она в случае чего сама о себе позаботится так, что уцелевшие, если будут, до конца жизни станут стучать зубами при одном воспоминании о рыжей королеве. Лодка медленно плыла в воздухе в нескольких уардах от бугристых каменных нагромождений. Они обогнули скальный массив практически весь. Но Яна сидела с равнодушным, чуть ли не скучающим лицом, ни словечка не произнесла. Сварог тоже помалкивал. «Если что-то прояснится, сама скажет. А не получится, так не получится». Она заговорила сама, произнесла досадливо. «Ничего. Абсолютно. Обычный неинтересный камень, каким он был испокон веков». И вдруг с изменившимся лицом схватила Сварога за рукав. «Остановись!» Он затормозил с похвальной быстротой, благо с лодкой это проделать было легче легкого. Они повисли в нескольких уардах над неширокой быстрой речкой. Слева и впереди, совсем близко, струилась в реку широкая полоса водопадов, белопенных, кое-где вспыхивавших крохотными радугами, когда солнечные лучи преломлялись в облачках водяной пыли. Сварог покосился на Яну. Теперь у нее стало совершенно другое лицо, напряженное и чуткое лицо человека, пытающегося расслышать долетавшие издалека звуки, то ли песню, то ли разговор, то ли крик. Не оборачиваясь, она тихонько сказала: «На несколько уардов вперед, прямо напротив водопадов». Сварог плавно передвинул рычажок. Теперь лодка висела прямо напротив водопада. Но Яна смотрела не прямо перед собой, а зачем-то задрала голову, словно ее интересовало что-то, находившееся гораздо выше. Ее лицо менялось, охваченное охотничьим азартом. На губах заиграла злая, неприязненная улыбочка. С такими идут навстречу друг другу даже не дуэлянты, а наконец-то нашедшие момент свести счеты враги, и мечи уже выхвачены, и продуманы первые удары. «Вот вы, значит, как!» — процедила она сквозь зубы. «Ничего не скажешь. Умно!» Сварог помалкивал. Сейчас лезть с вопросами было все равно, что торчать за спиной изучавшего миру сапера. «Вплотную к водопаду!» — приказала Яна, и Сварог автоматически подчинился. «Ну, ты ничего неправильного тут не усматриваешь?» Сварог мотнул головой. «Водопад!» — сказала Яна, не отводя глаз от быстрых струй. «То есть падение воды. Вода, как известно, мокрая. Ну?» И тут до Сварога дошло. Водопад был буквально перед ними. Только руку протяни, и зачерпнешь воды. Они с Яной давным-давно должны были до ниточки промокнуть, окутанные невесомыми облачками водяной пыли, облитые фонтанами брызг, но оставались совершенно сухими. «Это оно?» — медленно выговорил Сварог с удивившим его самого спокойствием. Яна протянула руку, по запястье погрузила ее в колышущуюся стену воды, тут же вынула, приложила ладонь к щеке Сварога. Ладонь была сухая. И Яна спокойно сказала: «Это оно. Можешь попробовать сам. Это абсолютно безопасно. Я чувствую». Он протянул руку без всякой опаски. Ну, коли она уверена. Как только что Яна погрузила ее по запястье в безмятежно журчащие струи. И не почувствовал никакой воды. Вообще ничего. Иллюзия воды. Иллюзия водопада. «Мы нашли», — сказала Яна все так же спокойно, без всякой рисовки. «Вот только, чтобы увидеть это во всей красе, отведи лодку ударов на полсотни от водопада». Сварог этот маневр выполнил моментально. Остановился. «А вот так все выглядит на самом деле», — сказала Яна. Подняла к лицу сжатые кулачки, прижала большие пальцы к губам, неотрывно уставилась на широкую стену падающей воды. Ее глаза сузились, потемнели, в них появилось нечто незнакомое. Водопад вдруг исчез. Почти весь. Остались только узенькие полоски по краям. Сварог восхищенно выругался про себя, затейливо и смачно. У ардах в десяти над речкой в скале зияло черное отверстие чего-то наподобие туннеля. Именно туннеля. Очень уж правильные у него были очертания. Идеальный круг уардов 15 в диаметре, не менее. По такому туннелю не то что крохотный вертолетик Токеретов. Средний боевой Брагант пройдет играючи. Да что там, Вимана или Драккар? «Голограмма», — сказала Яна. «Великолепно выполненная, постоянно действующая. У них должно быть неплохая электроника. «Дурак я, дурак», — сказал Сварог с чувством. «Шмелям ставили задачу искать исключительно на плоскости, на земле. Я и не подумал». «Не переживай», — усмехнулась Яна. «Все равно ничего бы не вышло, направь ты их и туда. Там постоянно работает какая-то завеса. Я все же не сильна в технике, как бы это... В общем, эта завеса, ага, она поглощает все излучения. И любой детектор», — почему-то шепотом подсказал Сварог. «Да, именно, и любой детектор покажет, что там только вода и скала». «Грамотно», — подумал Сварог. «Завеса поглощает все излучения, и никакой прибор не доищется до истины. Ну а человеку и в голову не придет лезть в тот водопад». «Ты там чувствуешь какие-нибудь датчики?» — спросил он, не позволяя себе пока что расслабляться. «Устройство, способное зафиксировать вторжение предмета или человека». «Ничего там такого нет», — уверенно сказала Яна. «Самоуверенные ребята», — подумал Сварог. «А впрочем, это не самоуверенность, а инерция мышления. 5000 лет Токереты и Фаларен держали нейтралитет, как бы не замечая друг друга, не предпринимали друг против друга никаких акций. Там внизу очень уж привыкли, что ими никогда не интересуются и проходов к ним не ищут. И с появлением Сварога не успели перестроиться. И, быть может, были правы. Никакая его аппаратура не смогла бы этот туннель отыскать. И не реши Яна разбудить древние умения, так бы и сидел, ломая голову, что же предпринять. «Я, наверное, сделаю, как было», — сказала Яна. Тот же жест, тот же внимательный, со злым прищуром взгляд, и на месте туннеля вновь появился водопад во всей красе. Сварог ни словечком не протестовал. Наоборот, он развернул лодку и повел ее к замку. Подумал холодно и отрешенно, как о ком-то чужом. Во времена своей так называемой мушкетерской юности он тут же, не колеблясь ни секунды, погнал бы лодку в туннель. Теперь он собирался действовать совершенно иначе. Осторожная и тщательная в несколько этапов разведка. Сначала разнообразные механизмы, только потом уж самому. И на лице Яны он не увидел того дурацкого щенячьего азарта, который когда-то бросил ее на неведомые дорожки, к тому озеру с чудовищем, где могла и головы не сносить, да и он тоже, не прихватив с собой в Хельстад Доран Антек. Спокойное, взрослое лицо женщины, понимающей всю сложность жизни. «Значит, вот так», — усмехнулся он горько. «Все же жаль было чуточку той самой лихой мушкетерской юности. Как там пелось? Значит, все мы рано повзрослели». «И правильно, так и надо. Но все же чуточку жаль того прошлого». «Ты знаешь», — сказал он с мимолетным удивлением, «отчего-то радости не чувствуется. Совсем. Скорее уж нечто вроде усталости. Ну вот, нашли, наконец. Но столько еще работать». «Совершенно те же чувства», — с некоторой печалью сказала Яна. «Но ты у меня молодец», — сказал Сварог. «Если бы не ты...» Он притянул девушку за плечи и крепко поцеловал. Яна закрыла глаза и освобождаться из его объятий ничуть не спешила. «Неплохая мы все-таки парочка», — с гордостью, которую посчитал законной, подумал Сварог. «Король и его королева. Мара. С ней все остается по-прежнему, но там совсем другое. Она просто бесценна в других ситуациях. Но вот теперь...» Отпустив Яну, он откинулся на спинку мягкого кресла, бездумно улыбаясь всему вокруг. Встретив улыбчивый взгляд Яны, подумал, что жизнь все же неплохая штука, и, глядя в синие глазищи, не сдержался, довольно громко пропел одну из своих любимых: «Червону руту не шукай вечерами, ты у мене едина, тільки ти повірь, бо твоя брода тоя чистая вода, тоя бистрая вода синих гір». «Интересно, это заклинание, молитва или песня?» — спросила Яна, улыбаясь так же бездумно, как и Сварог. «Хотя, скорее, песня. Такое впечатление». «Песня», — сказал Сварог. «Под нее танцевали, когда мне было разве что на годик побольше, чем тебе сейчас». Яна сказала с потаенной настойчивостью: «А знаешь, мне бы очень хотелось посмотреть на тебя молодого. А то получается как-то несправедливо. Ты-то видел, как я взрослела, а я тебя впервые увидела уже взрослым. Хочу видеть молодого. Хочу с тобой танцевать тогда и под твои песни. Можно? У нас еще один вечер праздника». «Погоди», — сказал Сварог, удивленный несказанно. «Я понимаю, древний ветер, но неужели ты можешь и в мое прошлое?» «Нет, ты не понял», — сказала Яна. «Я и в наше-то прошлое не смогу попасть даже с древним ветром. А уж что касается твоей соседней страницы, можно сделать по-другому. Мысли я не читаю, я не врала. А вот картинку из твоей памяти достать могу, и сама могу оказаться в той картинке. Так что все будет не по-настоящему, но в точности, как было тогда. Ты не против?» «Ничуть не против», — сказал Сварог, не раздумывая. Яна произнесла не без гордости: «Только древний ветер может извлекать образы из памяти, так как я это сделаю вечером. Больше никакая здешняя магия на то не способна». «Ага», — подумал Сварог. «Это называется, девочке купили новое платье. Не рассказывать же ей, что горлок не более чем неразумная животина, пусть и особенная, способен без всякого труда извлекать из его памяти образы. Картинки». Вот так и получилось, что в тот вечер, последний вечер свадебного веселья, курсант Стас Сварог и девушка по имени Яна колыхались в медленном танце на натуральнейшей советской танцплощадке. И пусть это была иллюзия, но выглядело все в точности, как тогда. Все иллюзорное, что Сварог видел вокруг, было прекрасно знакомо. Ох, эти хрипящие динамики 70-х! «Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края! Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января! Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай!» Вокруг, конечно, колыхались в примитивном медляке одни призраки, четко впечатавшиеся в его память. Но он-то держал в объятиях настоящую живую девушку в черной мини-юбке и розовой кофточке с пышными рукавами, тесно прижавшуюся к нему, положившую ладони на плечи, щекотавшую щеку волной распущенных волос. Они были совсем одни, потому что Яна как-то так устроила, что никто из гостей, танцевавших в том же зале обычные танцы, их не видел, но не мог на них наткнуться. И они медленно танцевали, пока песня не кончилась, и на эстраде не прохрипел кто-то в микрофон: «Перерыв!» «Уходим?» — шепнул Сварог на ухо Яне. Она подняла сияющие глаза. «Как хочешь». И старая танцплощадка исчезла, как сон. Они оказались в зале Велордерана, у портьеры. Гремела райда, и, разумеется, первым в цепочке танцующих выкаблучивал принц Элвар, как всегда неуклюже, как всегда с величайшим рвением. «Это было интересно», — медленно сказала Яна. «Если ты не против, как-нибудь повторим? «Конечно, не против», — сказал Сварог. И подумал, что вовремя ее оттуда увел, потому что по некоторым деталям прекрасно помнил именно тот вечер. В перерыве-то и нагрянули старые заклятые враги курсантов в синих погонах, курсанты в черных погонах. И как частенько на той танцплощадке бывало, получилось великолепное побоище с мелькающими в воздухе пряжками ремней, девичьим визгом, милицейскими свистками и прочей веселухой. «А что это была за девушка? Чье место я заняла?» — с любопытством спросила Яна. «Твоя тогдашняя любовь?» «Да нет», — сказал Сварог чистую правду. «Какая-то случайная партнерша. Сама понимаешь, танцы». «Вот, кстати, о танцах. Они у вас все были такие скучно медленные?» «Ну что ты», — сказал Сварог. «Это, собственно, и не танец, а законная возможность пообниматься». «Действительно, нужно будет продолжить», — подумал он. «Коли уж Яна умеет сделать так, что чувствуешь себя самым натуральным образом вернувшимся в прошлое, и шейк с ней сплясать, и казачок, и редлак». «У меня впечатление...» «Что?» — очнулся Сварог. «Посмотри на старую матушку. Вот, честное слово, она давненько уж прохаживается поблизости с таким видом, словно у нее к тебе неотложный разговор. Но пока мы тут болтаем, ни за что не подойдет. Королева. Этикет знает». «Интересно», — сказал Сварог, бросив взгляд искоса. «И правда похоже. Подожди минутку». И направился прямиком к старой матушке, поклонившейся ему лишь царственным наклонением головы. Гордая была особа. «Как вам нравится праздник, Ваше Величество?» — спросил Сварог. «Все великолепно, Ваше Величество», — ответила она, улыбнулась тонко. «Я никак не предполагала, что в некотором смысле вернусь во времена моей молодости». «Ага», — подумал Сварог, ухмыляясь про себя. «Грайла, надо полагать, не подкачал. Молодец, маршал. Пусть и лет 30 спустя, но пришел их давний роман к подобающему финалу». Старая матушка сказала: «Я крайне сокрушена, Ваше Величество, что вынуждена допустить нешуточное нарушение этикета. Но я попросила бы вас разрешить мне покинуть дворец и вернуться в Кирул. Нельзя ли распорядиться, чтобы меня доставили к воротам, к моей Вимане?» «Что случилось?» — спросил Сварог тихо. «Что-то серьезное?» «Табарций прислал мне срочный вызов», — так же тихо ответила она. «Никаких тревог, просто срочный вызов. За все время нашей совместной работы такое впервые случается. У него должны быть какие-то серьезные причины. Вы его знаете лучше меня». «Действительно, Табарций, министр тайной полиции трех королевств, человек серьезный и по пустякам не станет выдергивать госпожу-наместницу со свадьбы самого Сварога. Давненько работал под началом Интагара. Им на эту должность и рекомендован, а до того выполнил пару серьезных поручений Сварога просто-таки идеально. Что-то там стряслось. Но нет никаких тревог. А значит, фигурально выражаясь, небо на землю пока что не рушится. В случае чего-то вовсе уж серьезного, он, согласно негласной инструкции, через голову наместницы связался бы с самим Сварогом. Свадьба там или не свадьба?» «Разумеется, Ваше Величество», — сказал Сварог серьезно. «Я немедленно распоряжусь».